Глава 5. Злата. Как я ни старалась, Верховцев больше ничего не добавил, обрубив, что, мол, завтра все сама узнаешь. Была уверена, что из-за таких новостей не смогу уснуть. Но, похоже, репетиция выжила меня настолько, что я просто вырубилась, едва голова коснулась подушки. К концерту готовлюсь так тщательно, словно первый раз буду выходить на сцену. Наверное, даже перед экзаменами я волновалась меньше. И перед проверкой у Николая Владимировича. Я понятия не имею, почему вдруг Кравцов перестал быть спонсором, почему расстановка сил изменилась, ведь уже была готова сдаться, а тут такое. Я собираюсь воспользоваться шансом по полной, поэтому собираюсь как на главное событие в своей жизни. Девчонки тоже все взволнованы, даже когда прихожу гораздо раньше назначенного времени, оказывается, что не первая. «Злата, привет!» – радостно щебечет Алиса. Теперь, когда меня сделали центральной фигурой в каждом номере, она, как и остальные, снова сменила тактику. «Как настроение?» «Рабочее», – сдержанно отвечаю. Похоже, она собирается что-то еще спросить, но тут приходит Николай Владимирович. «Девушки, машина приехала. Кто готов, собираем вещи с костюмами и на выход». «Но еще не все пришли», – замечаю, что трех девчонок не хватает, в том числе и Кати. «Они уже подходят, так что не тратим время». В концертном зале будет место для разминки. Поэтому не тормозим. Быстро, быстро. Дальше все происходит действительно очень быстро. Нас отвозят на место, проводят по долгим коридорам, выделяют раздевалку и даже небольшой зал. Вся эта суета не дает ни мгновения, чтобы думать о посторонних вещах. Кажется, в эти моменты я себя чувствую по-настоящему счастливой. Цельной. Танцы – моя жизнь. И я готова посвятить им всю жизнь, лишь бы никто не помешал. Первый номер еще чувствуется мандраж. Выходить на сцену всегда волнительно. Особенно если знаешь, что уровень мероприятия весьма высокий. Второй раз все проходит уже легче. Ритм отдается в груди. Движения отточены и правильны. Я даже ловлю одну волну с остальными девчонками. В этот момент все наши разногласия и прочее не важны. Совсем. Мы словно единый организм синхронно двигаемся, вырисовывая четкий ритмический рисунок. И это бесподобное ощущение, словно крылья за спиной вырастают. Впервые за эти недели я улыбаюсь искренне и счастливо. А уж когда мы танцуем третий номер, мой любимый, так и вовсе кажется, что я могу в этой жизни все. Зал взрывается аплодисментами, и мы, наконец, уходим за кулисы. «Молодцы!» — хвалит нас Верховцев в раздевалке. «Отлично отработали! На 4 с плюсом потянет!» Мы с девчонками посмеиваемся, переглядываясь. Никогда Николай Владимирович не хвалит нас на 100%. Метода у него такая. А теперь быстро переодеваемся. Машина уже готова. Вас отвезут по домам. Алиса с Ритой недовольно фыркают, что хотели бы остаться. Иногда после некоторых выступлений мы и правда могли остаться на том мероприятии, куда приезжали танцевать. Но, похоже, не в этот раз. Потому что Верховцев довольно жестко отрезает, что никаких гулянок тут не предусмотрено. А затем подходит ко мне и тихо добавляет. У тебя 15 минут переодеться и привести себя в порядок. Платье, надеюсь, есть? Коротко киваю, замечая, как подозрительно коллеги косятся в мою сторону. Отлично, зайду за тобой. 5 минут и на выход, добавляет уже для всех. Адреналин все еще гуляет в крови, но первый восторг от выступления уже сходит, и теперь я снова чувствую неприязнь со стороны девчонок. Никто, правда, ничего не говорит мне, но я прямо спиной чувствую их взгляды. Только оставшись одна, могу хоть немного расслабиться. Переодеться и поправить макияж успеваю впритык. Верховцев заходит и придирчиво осматривает мое весьма скромное платье. Недовольно качает головой. Могла бы и поэффектнее наряд подобрать. Показать-то есть что? Зачем? Но он не отвечает, кивает на дверь и выходит. Концертная программа либо завершена, либо в ней начался перерыв. Все гости свободно перемещаются по залу. Оглядываюсь по сторонам и не очень понимаю, что я здесь делаю. «Будь вежливой и приветливой», — между тем напутствует Николай Владимирович. «Багров — мужик, который ценит красоту и готов вкладывать достаточно, чтобы студия могла позволить себе и новые костюмы, и новый тур гастрольный». Резко оборачиваюсь к нему и мрачно смотрю на мужчину. «Вы, получается, что, подкладываете меня под него?» «Тише», — шикает он, схватив меня за локоть, отводит к стене. «От тебя что, убудет, если ты поулыбаешься этому мужику? Кравцов-то ведь повелся?» Упоминание бывшего жениха больно отдается в груди. Судорожно вдыхаю, стискиваю зубы. «Я не стану ради денег спать с вашим спонсором», — твердо говорю. «Ты его еще не видела, Злата», — ухмыляется Верховцев. «От таких бабы текут только на раз. Шикарный мужик. Погоди копытом бить. Да никто и не просит тебя в койку сразу прыгать. Речь просто об общении». «Все равно», — упрямо возражаю. «А ты как хотела, детка. Хочешь блистать на сцене и быть главной звездой, придется торговать лицом, даже если тебе противно от этого. Или давай на вторые роли». Циничные слова бьют наотмашь. Я никогда раньше не задумывалась о том, что хореограф наш иногда и правда устраивал вот такие же прогулки после мероприятия. Я как-то не воспринимала это в таком ключе. Ну, подумаешь, потусить после концерта. Ну, пообщаешься с гостями, расскажешь пару забавных историй с репетицией. Обычно это ничем не заканчивалось, пока я не познакомилась с Пашей. Но там все изначально было так красиво и романтично, что у меня не было ни малейшего шанса устоять. Я влюбилась, поверила, за что и поплатилась. Стало очень горько, и в очередной раз мысленно обзываю себя наивной дурочкой. «Хватит хмуриться», — командует Николай Владимирович. «Он идет к нам». «Кто?» «Багров, конечно же. Улыбайся, Злата, это наш шанс». Поднимаю взгляд и замираю на месте. Даже дышать не получается полноценно, потому что к нам идет тот самый мужчина, которому я помогла, сбегая после позора на собственной свадьбе. Феликс. Феликс Багров. И это он, новый спонсор студии. Мамочки.